Глава 10. Что у тираннозавра на обед? Утро в мезозойской эре было чудесное. Рина открыла глаза, потянулась. Хорошо. Прямо как дома. Так, стоп. Но она не дома. Рина резко села и глянула по сторонам. «Меня ищешь? Красотка!» Раздался знакомый голос. Глаза Рины расширились. Фил сидел на ветке дерева в небрежной позе, свесив одну ногу вниз. Рукава рубашки были закатаны, изо рта торчала соломинка, шляпа с зубами крокодила надвинута на брови. Отдав девушке приветствие двумя пальцами, новоиспеченный ковбой с прищуром утомленного путника посмотрел вдаль, на долину. «Путь предстоит не близкий, трудный, опасный», — протянул он и сунул руку в карман. «Оп! Вот, я добыл еды!» Фил хотел красивым движением достать что-то из кармана. Не получилось. Он все копался и копался, теряя самоуверенный вид. «Что ты делаешь?» — устала ждать Рина. «Сейчас, да! Сейчас!» — засуетился Фил. «Вот!» — на его ладони лежало раскрошенное печенье. Рина с сомнением взяла кусочек, осторожно сунула в рот. «Спасибо!» — пробормотала она. «Динозавров, ты какой-то чудной. Все в порядке?» Вместо ответа Фил вдруг резко подошел к однокласснице, притянул ее к себе, закружил и, обхватив за талию, наклонил, словно в танце. Рина от удивления чуть не подавилась печеньем. «Я в полнейшем порядке!» — ласково произнес Фил. «Скоро в порядке будешь и ты, моя крошка!» Он склонился, явно собираясь поцеловать Рину, но та не выдержала и прыснула от смеха. Крошки печенья вылетели у нее изо рта прямо в лицо кавалеру. Момент был упущен. Фил выпустил одноклассницу из объятий и быстро утерся. «Ты меня почти поймал!» — от души расхохоталась Рина. «Я уж подумала, ты рехнулся. Это кто?» Она щелкнула по полям шляпы. «Джеймс Бонд? Нет. Подожди, не подсказывай, сама угадаю. А, Индиана Джонс!» «Перестань смеяться надо мной!» — раздраженно буркнул Фил. «Мы не в школе! Солнце уже высоко, нам пора в дорогу!» Рина вдруг перестала улыбаться, став невероятно серьезной. «Я никогда не смеялась над тобой в школе», — сухо сказала она и отвернулась. Фил оглянулся, надеясь найти поддержку в лице супербратана, но тот не появился. Рина была права, а он, как последний дурак, обидел ее. Но что поделать, теперь он адепт мужского мужества, а настоящие братаны не знают жалости. С этими мыслями Фил начал спускаться с площадки на дереве на землю. Он хотел помочь Рине и протянул руку, но она слезла сама, обиженно проворчав. «Спасибо, без тебя обойдусь». Фил бы обязательно придумал, что ответить на это в духе настоящего мужественного мужика. Но тут к ним подбежал весьма бодрый после ночи веган. Пора было отправляться в путь. Поговорить можно и потом. Фил повернулся к широкой прямой дороге, ведущей в долину. Рина же смотрела в другую сторону. «Постой», — пробормотала она. «Разве Бронхи не сказал, что нам надо идти туда?» И она показала налево. «С каких это пор я, человек разумный, должен слушать советы существа, чей мозг размером с теннисный мячик?» — фыркнул Фил, стараясь изобразить на лице крайнюю степень презрения. «Я иду по этой крутой дороге!» Он бодро зашагал направо. Рина и веган побежали следом, а что им еще оставалось? Этого ковбоя, который, судя по всему, на солнце с утра перегрелся, надо было срочно остановить. «Ой, да!» — бодро крикнул веган. «Тут и правда живут крутые хищники!» «Я знаю все про тирексов», — отмахнулся Фил. «Эти ваши зуболомы огромные, неповоротливые, глуповатые, подслеповатые, туповатые, неуклюжие!» Он заметил, что рядом с ним больше никого нет, и посмотрел назад. «Ну, чего?» Рина и веган замерли на месте. Лица у них, то есть лицо у Рины и морда у вегана, вытянулись. Они смотрели куда-то поверх его макушки. Предчувствуя недоброе, Фил медленно повернул голову. Из ближайшего куста высунулся гигантский тираннозавр. У Фила отвисла челюсть. Тирекс оскалил острые зубы. Фил нервно сглотнул. Рина и веган стояли как парализованные. «Туповатые, говоришь?» С ухмылкой спросил Тирекс. Из-за спины монстра вышел еще один тираннозавр. Как позже выяснилось, звали эту парочку Рекс и Ти. Вдвоем они легко подхватили добычу и поволокли в заросли. А совсем недалеко от того места, где Фил, Рина и Веган наткнулись на опасных ящеров, шагали Док и Винилион. Макс не отрывал глаз от своего гаджета, но при этом умудрялся уверенно ставить ноги на самом краю обрыва. «Что вы делаете?» – ворчал Док. «Отменяю встречи с партнерами», – по-деловому отозвался Макс. «Да...» – протянул Док. Он покопался в сумке, радуясь, что у него ни с кем нет никаких договоренностей. «До ближайшей встречи еще добрые сотни миллионов лет!» Они перепрыгнули очередное препятствие и внезапно оказались в пещере. В виниле он подвигал пальцами по экрану. «Странно», – пробормотал он. «На карте пещеры тут нет». Он включил фонарик мультитула, и луч света выхватил из темноты гигантскую глотку. «Сдается мне, мой дорогой друг», – осторожно начал Док, – «что это никакая не пещера». Они шарахнулись в разные стороны, потом врезались друг в друга, еще больше перепугались и, крепко обнявшись, заорали. Потому что поняли, что оказались в чьей-то пасти. Что делать? Оставалось только бежать. Монстр устроился на самом краю обрыва, и сразу за его зубами начиналась пропасть. Док и Макс попытались затормозить, но, невольно подталкивая друг друга, все же свалились вниз. Но не расшиблись, потому что их за шкирки подхватили брахиозавры. Среди них был и наш знакомый – Бронхи. «Привет, динозавровы!» – добродушно протянул Бронхи, усаживая Дока на скалистый выступ. «Я могу помочь вам найти ваших детенышей!» У динозавриков компсогнатов выдалась минутка отдыха. На берегу подземного озера замер в глубокой задумчивости Титана Боа. Компики воспользовались этим. Они скользили по изгибам длинного тела змея, как по горке, и шумом плюхались в воду. Вдруг Титана Боа подхватил одного из малышей кончиком хвоста. «Ну, хватит!» – медленно произнес он. «Вы мешаете мне сосредоточиться!» Змей отбросил работника, и тот в полном восторге бултыхнулся в водоем. Из вырытого хода показались компики-разведчики. «Попа, ты туа!» – доложил один из них. «Ну что там?» – раздраженно повернулся к ним змей. «Па-па-па!» – запрыгал на месте другой компик. «Что?» – воскликнул Титана Боа, разводя крохотными лапками. «Вы нашли детенышей динозавровых? Что ж, их гораздо легче поймать, чем я думал». Змей не знал, что его опередили тиранозавры. Они притащили пленников к себе в логово, скрутили лианами и подвесили к потолку дальней пещеры. Здесь было ощутимо прохладнее. Видимо, у динозавров эта пещера выполняла роль большого холодильника. «Эх! Кушать хочется!» – вздохнул Веган. «Интересно, что у них на обед?» «Мы у них на обед, Веган, мы!» – проворчала Рина. «Только не надо паники!» – решительно заявил Фил. «Сейчас я что-нибудь придумаю! Выберемся!» «Ура!» – обрадовался Веган. «А как?» «Ты придумал? Уже достаточно!» – сердито припомнила однокласснику Рина. Она поднапряглась и высвободила руки. А со свободными руками и все остальное развязать несложно. Алия, оп, и девушка уже стоит на земле. «Вот видишь!» – подбодрил ее Фил. «Безвыходных ситуаций не быва!» Рина дернула свободный конец лианы, который был связан Фил. Узел развязался, и парень упал, не успев договорить. Вскоре и Веган плюхнулся рядом. «Я врезался в землю, как метеорит!» – беззлобно сказал динозавр. Рина помогла ящеру избавиться от пут. «Свобода! Свобода!» – радостно загласил Веган. «Ха-ха-ха! Наконец-то! Теперь меня развяжи!» – потребовал Фил. «Ну?» «Да я бы с удовольствием!» – протянула Рина, не двигаясь с места. «Но боюсь задеть что-то жизненно важное». «Что?» – не понял Фил. «Твое распухшее эго, например!» – огрызнулась Рина. Она напялила на Фила упавшую с него шляпу и скрестила руки на груди. «Да я! Да ты!» – возмутился Фил. Он задергался, пытаясь справиться самостоятельно. «Да как? Эй, развяжи меня!» «А не то что?» – хмуро спросила девушка. «Ты продолжишь вести себя как наглый, глупый, самодовольный чудак? Нет уж!» Она отвернулась. «Рина, я...» – забормотал Фил. Он снова дернулся. Из кармана выскользнул кусочек билета с портретом супербратана. Здоровяк тут же шагнул из картинки. «Отрицание, гнев...» – перечислял он, загибая пальцы. «Торг, депрессия и принятие...» Перед носом Фила вдруг оказались ботинки учителя. Несчастный поднял взгляд. Вид наставника был суров. «Она пройдет через 5 стадий, Фил, чтобы стать для тебя достойной парой», — втолковывал супербратан. Он похлопал отеческой ладонью Филу по плечу, и они вдвоем мгновенно перенеслись на благостный остров Великой Британии. «И ты на верном пути, братан», — добавил учитель. Фил огляделся, но не увидел солнышка, ласковых волн и веселых улыбок. Небо в Британии затянули свинцовые тучи. Из-за плохой погоды все переместились к бассейну, где сидели в шезлонгах и с интересом смотрели на прибывших из-под очков. Увидев Фила, братаны повскакивали с мест и окружили его. «Осталось немного», — заверил ученика супербратан. «И мы усмирим ее, строптивый нрав». Братаны принялись похлопывать Фила по плечам, заглядывать ему в глаза. Он попытался отстраниться, закрыться руками. «А я не хочу!» – закричал он. «Я не хочу!» Братаны смотрели с удивлением. Выражения лиц у всех были одинаковые. Это смутило Фила. «Она!» – залепетал парень, но с каждым новым словом в нем все больше просыпалась уверенность. «Она красивая, остроумная, одновременно ранимая и очень сильная девчонка!» «Фил!» – напомнил о себе супербратан. «Она яркая и живая, добрая и честная!» — уже почти кричал Фил. «И я ничего не хочу в ней менять!» Тучи в небе над головой учителя заворчали, сверкнула молния. Супербратан стал мрачнее этих туч. «Фил!» — заговорил он. «Без моих наставлений тебе никогда не стать настоящим мужиком!» Но динозаврову сейчас было плевать на его слова. Он сжал кулаки и выпалил. «Если быть настоящим мужиком, это значит расстраивать тех, кто тебе дорог, я буду тогда мужиком, не настоящим. И вообще, если твои советы такие классные, почему ни у кого из вас тут нет подружки?» Братаны переглянулись. «И правда, почему?» «Счастливо оставаться!» Фил махнул компашке рукой и зашагал прочь. Учитель посерел от ярости. «Держите его!» Гаркнул он братанам. Те словно ждали этой команды. В тот же миг кинулись к парню. Они хватали его за руки, плечи. Но Фил выкрутился ужом и солдатиком сиганул в бассейн. Братаны сгрудились у бортика, но в воду за ним не полезли. Мир в глазах Фила подернулся дымкой. Нет, это была не вода из бассейна. Это были слезы, которые невыносимо жгли веки. Сам же Фил так и лежал на полу в пещере тирексов, связанный и беспомощный. «Я всего лишь хотел...» — всхлипывал он. «Я хотел быть крутым, произвести впечатление». Рина сидела рядом на камне и настороженно слушала парня. «Я просто хотел понравиться тебе», — продолжал Фил. Он не смотрел на одноклассницу. Может, она его и не слушала вовсе. Может, ушла и оставила его здесь одного. Но Рина не ушла, а склонилась над ним и осторожно развязала. «Чтобы понравиться девушке», — с улыбкой сказала она, — «иногда достаточно спеть глупую песенку в костюме динозавра». Фил робко улыбнулся ей в ответ. «Ты считаешь...» — пробормотал он. «Это было круто?» «Нет, это было чудовищно нелепо, динозавров», — усмехнулась Рина. «Прямая противоположность тому, что можно было бы назвать словом «круто». Фил сник. Он захотел исчезнуть. Кому он тут нужен? Никому, даже себе самому. И тут он услышал. «Но ничего более трогательного и милого я в жизни не видела». Фил с надеждой посмотрел на Рину. «Так что да, в каком-то смысле это было гораздо круче, чем круто», — закончила она свою мысль. Но если одну проблему, как им казалось главную, разобраться в отношениях они решили, то появилась другая. Чей-то чудовищный рев возле пещеры. Все-таки их сюда притащили не для того, чтобы оставить одних и дать возможность признаться в чувствах, а для того, чтобы съесть. Вход в пещеру был завален камнями, но через щели в этом заграждении было видно, как из-за деревьев вышел огромный тиранозавр. Мрачный, со злыми огоньками в глазах. Звали его «Шеф».